Глава 27. У сарацин. Толпа стояла на берегу, когда в залив влетела полными парусами ловкая саэта. За ней шла, не отставая, как за хозяином, в свой плен галера с затейливо разубранной кормой, в белых нарядных парусах на гибких рейках. Саэта стала на якорь, и галера следом за ней стала в ветер и тоже отдала якорь. Шаурма мигом сбила и убрала паруса. На берегу поняли, что саэта привела пленницу. Толпа кричала. Народ полил воздух из мушкетов. Странно было смотреть на эту новую, блестящую галеру, без царапинки, без следов боя и трепки, здесь, в Мавританской бухте, рядом с сарацинской саэтой. Шейх исполнил свое слово. Всякий галерник волен был идти, куда хочет. И Грицко долго объяснял своему турку, что он хочет домой, на Украину, на Днепр. А турок и без слов знал, что всякий невольник хочет домой, только не мог растолковать казаку, что надо ждать случая. Казак, наконец, понял самое главное, что не выдаст турок каторжный товарищ, и решил: буду его слушать. И стал жить у сарацин. В бухте стояло около десятка разных судов. Некоторые были так ловко выкрашены голубой краской, что ленивому глазу трудно было их сразу заметить в море. Это сарацинские пикеты красили так свои фюсты, чтоб незаметно подкрадываться к тяжелым купеческим судам. Это были маленькие галеры, ловкие, юркие, с одной мачтой. Их легко подбрасывала мелкая зыбь в бухте. Казалось, им не сидится на месте. Вот-вот сорвутся, понесутся и ужалят, как ядовитое насекомое. У бригантин форштевень переходил в острый и длинный клюв. Бригантины смотрели вперед этим клювом, как будто целились. Корма выгибалась фистоном и далеко свешивалась над водой. Весь ют был поднят. Из портов кормовой надстройки торчали бронзовые пушки, по три с каждого борта. Турок показывал казаку на бригантину и что-то успокоительно бормотал. Казак ничего не понимал и кивал головой. «Понимаю, дескать, хорошо, спасибо». Много хотелось Грицку сказать галернику турку, да не мог ничего, только приговаривал: «Якши, якши». Сидел на песке, смотрел на веселую бухту, на сарацинские суда и загадывал: «Через год буду дома, хоть бы через два, а вдруг на Рождество». И вспомнил снег, взял рукой горсть красноватого горячего песку, сдавил, как снежок, не клеится, рассыпался, как вода. Арабы ходили мимо в белых бурнусах, скрипели черными ногами по песку, зло посматривали на казака, а Грицко отворачивался и все смотрел на веселую бухту навстречу ветру.